Оксана поцеловала Егора в губы и открыла дверь в ванную комнату. «Я приму душ, а ты поставь что-нибудь на стол перекусить. Есть я не хочу, выпивку приготовь, что-нибудь легкое на закуску». Зашумела вода, Оксана наслаждалась душем, а Егор стоял под щитком и смотрел на выключатель. Он немного разбирался в технике и понимал, конструкция щитка старая, пакетник автоматически не выключается, над счетчиком стояли плавкие предохранители. Значит, все-таки кто-то заходил в дом. Он, стараясь не испугать Вербову, обошел все закоулки просторного дома, благо тот был спланирован архитектором, любившим не темные закоулки и многочисленные кладовки, а большие открытые пространства. Комнаты соединялись при помощи широких двустворчатых дверей. Вскоре Королев убедился, в доме, кроме его самого и Оксаны, никого нет. Оксана вышла из ванной, закутанная в белоснежную простыню. «Теперь нам никто не помешает», — сказала она, садясь в кресло. «Что ты делал? Даже не удосужился принести вино и закуску. Сейчас, секунду». На кухне Королев отыскал датское печенье в жестяной коробке и граненую бутылку виски. «Сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче», — объяснил он Оксане. На выбор повлияла встреча с отечественницей. «Хочется и все. Тогда и я буду пить виски. Напьемся. Зачем? Пьяный я делаю всякие глупости. Я рада, что ты без профессиональной камеры, без микрофона и можешь не думать о том, как выглядишь». «Я тоже. Думаю, на канале конкурентов дорого бы заплатили за сюжет о том, как мы купаемся в море голышом. Меня бы зрители зауважали еще больше. Журналисту идет на пользу любой скандал, в отличие от прокурора». «Смотри», — Оксана погрозила ему пальчиком, — «не упусти возможность начать новый виток карьеры после гибели Грибовского. На любом скандале можно неплохо подняться». «Молодец», — похвалил Егор, — «для отдыха тебе надо совсем немного. Хватило один раз искупаться в море, и ты вновь стала думать о деле. Так уж я устроена. Может, зря мы не прихватили с собой камеру? Что можно снять в Тунисе? Разве что рекламный ролик для турфирмы, но у них этого добра хватает с избытком, страна тихая, ничего сверхъестественного в ней не происходит. Нам же сказал Махоулик, диктатура тут светская, на Западе она всех устраивает. Тут не взрывают олигархов, не отстреливают политиков. Если надо кого-нибудь убить, то, наверное, приходят люди президента и душат беднягу ночью, а утром знающий свое дело врач ставит диагноз «сердечная недостаточность». Странно, почему нам Махоулик ничего не сказал о русской соседке? Оксана пожала плечами и распахнула простыню. «Жарко. В Африке без кондиционера жить нельзя. Я что-то не могу припомнить, кто жил в соседнем доме, когда я приезжал сюда в прошлый раз». Морщил лоб Егор. «Ты приезжал сюда с женщиной?» — по-своему истолковала забывчивость Оксана. «Если бы десяток пьяных мужиков из чешского посольства и я. Они только к 12 ночи сообразили, что в исламском государстве не поедешь на такси на вокзал снимать девочек. А так все хорошо, начиналось чинно, благородно. Рассказывай, — рассмеялась Оксана, — знаю я вас, если захотите, то девочек среди ночи и на Южном полюсе отыщите». «На Южном полюсе, да, но не в мусульманской стране». «Что с тобой?» — торопливо спросил Егор. Оксана побледнела и широко открытыми глазами смотрела в зеркало, висевшее на стене. «Я видела, там кто-то прошел». «Тебе показалось». Егор, сидевший перед Вербовой, видел всю комнату и знал точно, что никто у нее за спиной не проходил. «Это ты наследил?» — Оксана показала на следы, ведущие в столовую. Они чудесно отпечатались на пыльном полу. «Я?» я, — соврал Егор, хотя точно помнил. Ходил он босиком, а следы были от ботинок, но они вполне могли принадлежать Махоулику. «После гибели Грибовского нервы у меня стали не к черту», — призналась Оксана. Видеокамера с открытым экранчиком лежала на столе. Оксана взяла ее в руки, наугад отмотала пленку и улыбнулась. На контрольном экранчике возник салон самолета, Егор, склонившийся над ФСБшником. «Ты отлично его пробросил», и тут лицо Оксаны вновь переменилось. «Что с тобой?» — подался вперед Королев. Вербова развернула камеру так, чтобы и Егор мог видеть изображение. На небольшом жидкостокристаллическом экране он увидел лицо Грибовского. Олигарх был снят крупным планом, только лицо, даже часть подбородка, исчезала за рамкой кадра. Олигарх внимательно смотрел на Королева и загадочно улыбался. «Когда ты снимал эту кассету?» «Не знаю, не помню». Егор, не отрываясь, смотрел на экран. «Я думала, ты вставил новую кассету. Дай-ка сюда». Оксана вырвала камеру из рук Королева, глянула на цифры, высвеченные в углу экрана. «Черт!» «Да это снято сегодня. Ты же видишь дату на тайм-коде». «Этого не может быть», — уверенно проговорил Егор. «Сам посмотри, где это снято». Оксана пыталась разобрать, что же изображено на фоне, но тот фон был не в фокусе. Грибовского снимали с близкого расстояния. «Этого не может быть», — упрямо повторил Королев. Оксана несколько минут сидела, задумавшись. Простыня сползла у нее с плеча, но ни сама женщина, ни Егор не обращали на это никакого внимания. «Ты меня разыгрываешь», — тихо, с надеждой в голосе произнесла Оксана. «Да, ты разыгрываешь». «Нет, что ты? Ты меня разыграл, взял старую кассету и переписал поверх изображения сегодняшнюю дату. Это легко сделать, я знаю. Когда мы с тобой готовили передачу про бывшего генпрокурора, то именно так и поступили. Скажи мне, что это так». «Да, я тебя разыграл», — несколько растерянно произнес Королев, понимая, что это единственный способ успокоить женщину. «Мерзавец, с чувством», — сказала Оксана. «Я даже знаю, зачем ты это сделал. Думал, я буду трястись от страха всю ночь, и потому крепко прижмусь к тебе». «Да, именно так», — подтвердил Егор. «Тогда зачем тянуть? Выпьем по сотке виски и в постель». «Ерунда какая-то», — думал Королев, лежа в постели и слыша сонное дыхание Оксаны у своего плеча. «Я не помню, чтобы снимал молчащего Грибовского. Он всегда говорил в кадре, но с другой стороны камеру подарил мне на день рождения полгода тому назад вместе с кассетами сам олигарх. Может, тогда кто-нибудь из гостей и снял его? Ну, хорошо, пусть так, но почему дата на пленке сегодняшняя? Черт его знает, что такое». И поняв, что думать над этой загадкой можно много и долго, Егор по чисто русской привычке решил: утро вечера мудренее, нужно спать. Операция проходила в два этапа. 8 часов врачи провели на ногах, они зверски устали. Пациента из операционной перевезли в специально оборудованную палату, в которой было прохладно и сумеречно, жалюзи на окнах закрыты. Карл Брайзер и Хельма Штольц дежурили поочередно. И иногда заходил Шлиман и, глядя на показания приборов, морщил лоб. Через 3 дня Грибовский уже сидел, а еще через 3 начал ходить. Его руки были забинтованы, голова же напоминала голову снеговика. Узенькая прорезь для рта, дырочки для носа и щели для глаз. Грибовский говорил шепотом, его голос немного изменился, в палате не было ни одного зеркала. «Когда вы снимете повязки, господин Шлиман?» — шепотом спросил Грибовский. Огурцов стоял рядом в зеленом халате и зеленой шапочке, словно был врачом. «Через день», — почему-то взглянул на часы, — сказал Шлиман. Повязки с головы снимали долго, несколько часов. Хельма, зеркало, попросил Хольгерт Шлиман, и ассистентка подала квадратное зеркало. Доктор держал его в руках. «Ну?» — спросил он и причмокнул. Грибовский отпрянул от своего отражения, повертел головой. Волосы были сбриты, лицо припухшее в гематомах, фиолетовых, голубоватых. «Это я?» — выдавил из себя Грибовский, приближая лицо к зеркалу. «Да, это вы. Как я понимаю, мне теперь предстоит жить с этим лицом? Да, если, конечно, не пожелаете еще раз изменить внешность. Прошлое назад не вернешь, мосты сожжены, Рубикон должен быть перейден», — сказал Цезарь. Грибовский забинтованными пальцами ощупывал нос, щеки, брови, погладил лысину. Огурцов хихикнул. Грибовский медленно обернулся, на израненном лице сверкнули глаза. «Вы сейчас, похоже, знаете на кого?» «Знаю, на Фантомаса. Ты это хотел сказать?» Огурцов утвердительно кивнул, рассматривая лицо хозяина, привыкая к его новому облику. «Через неделю или через 10 дней гематомы спадут, побелеете», — сказала Хельма. «Откройте рот несколько раз, улыбнитесь». Грибовский сделал попытку улыбнуться. Улыбка получилась страшная. Мышцы пока не слушались. Рот искривился, обнажая зубы. Огурцов вздрогнул от этой жутковатой улыбки. «Что, боишься?» — увидев в зеркале отражение Огурцова, спросил Грибовский. «Да уж, приятного пока мало». «Ничего, не волнуйтесь», — взялся успокаивать пациента Шлиман, а затем спросил: «Может, вы позволите сделать один звонок в клинику? Я хочу узнать, как там дела». «Все в порядке, клиника стоит, пациенты выздоравливают, поправляются, радуются жизни». Шлиман понял, его просьба не будет удовлетворена. «Привыкайте к новой внешности, господин Грибовский», и Шлиман с Хельмой оставили пациента с Огурцовым, а сами вышли во двор. «Не нравится мне это, слышишь, Хельма? Что тебе подсказывает твоя женская интуиция?» — шептал Шлиман на ухо ассистентке. Та передернула плечами. Карл Брайзер и Отто Клинский сидели на краю бассейна, спустив ноги в воду. Между ними стояла бутылка виски и 2 стакана. Они были уже изрядно пьяны и на происходящее вокруг реагировали слабо. «Им хорошо», — сказал Шлиман. «А вам что мешает расслабиться?» «Не хочется», — сказал Шлиман. «Предчувствия у меня недобрые». «Думайте о хорошем», — посоветовала ассистентка своему шефу. «Говоришь, я похож на Фантомаса?» — продолжал ощупывать лицо. Вопрошал Грибовский. «Но на Фантомаса?» «Так на Фантомаса. Синюшность, надеюсь, пройдет». «Пройдет», — сказал Огурцов. «Доктора обещают, вы...» «С Францем все продумали?» «Да, все схвачено. Есть несколько вариантов. Я, естественно, выберу лучший, оптимальный. Смотри, сбоев не должно быть», — и Грибовский погрозил забинтованным пальцем. «Теперь ты всецело отвечаешь и за мою, и за свою безопасность». На следующее утро врачи видели, как Огурцов с водителем-арабом покинули оазис и на военном джипе умчались в сторону гор. Хельма Штольц промучилась всю ночь с нестерпимой головной болью. Не помогали даже сильные таблетки.